Причина оказалась в том, что прежняя няня во время купания держала его правой рукой, а новая — левой. Желаем вам удачи! Купать малыша — одна из наиболее приятных материнских обязанностей. Несколько практических советов. Первый. Разворачиваю пеленки, затем, придерживая левой рукой ножки малыша, подмываю его сначала мокрой ваткой, которую выбрасываю, затем пеленкой, снимаю распашонки. Второй совет. Намыливаю малыша, сначала тело, потом волосы. Для этого использую туалетную варежку, очень мягкую, которую каждый день кипячу. Мамы иногда боятся мылить голову, потому что боятся повредить родничок. Напрасно. Кожа тонкая, но под ней прочная мембрана, которая великолепно поддерживает нормальное давление. Третье. Прежде чем опустить малыша в воду, я споласкиваю свои руки от мыла, проверяю температуру воды, на этот раз с помощью локтя. Эта вторая проверка не лишняя. Она поможет некоторым мамам, забывшим измерить температуру воды с помощью градусника, избежать опасности положить малыша в слишком горячую или слишком холодную воду. Четвертое. Держу ребенка левой рукой под затылочком, а правой — под лодыжками. Потихоньку опускаю его в воду. Пятый совет. Левой рукой крепко держу малыша, а правой поливаю его водой. Шестой. Поворачиваю малыша на животик, чтобы тщательно сполоснуть водой со всех сторон. Когда я смогу уверенно держать малыша, и он полюбит купаться, я дам ему несколько минут поболтать ножками. Седьмой совет. Я беру малыша из ванночки, держу его так же, как и в четвертом случае, и кладу на махровое полотенце. Тщательно вытираю его, начиная с головы. Затем вытираю все складочки под мышками, в паху, на бедрышках, на коленках и так далее. Восьмой совет. Вытирать малыша надо нежным похлопыванием полотенца. Когда кожа обсохнет, припудриваю ее, нанося тальк так, чтобы не образовались комочки. Взвешиваю малыша. Девятый. Затем одеваю ребенка. Вначале одеваю две распашонки, которые еще до купания вдела одна в другую. Десятый. Переворачиваю малыша, чтобы запахнуть распашонки на спине. Одиннадцатый совет. Под ягодицы подкладываю пеленку с треугольником и квадратный подгузник, сложенный вдвое. Чтобы подложить подгузник, я проделываю следующее. Продеваю угол подгузника между ножками малыша и кладу его на живот. Заворачиваю левый уголок. Заворачиваю правый уголок. Затем таким же образом запахиваю треугольничек. Подгузники держатся хорошо, поскольку их держат пеленки. Затем я опускаю распашонки на подгузники. После этого заворачиваю малыша в пеленки. Первое положение. Запахиваю левую сторону пеленки. Второе положение. Запахиваю правую сторону пеленки. Третье положение. Расправляю низ пеленки. И складываю ее на малыше, оставив внизу достаточно места, около 10 сантиметров, для того, чтобы малыш мог свободно двигать ножками. Четвертое положение. Переворачиваю малыша на живот и закрепляю пеленку. В первый раз вам не удастся хорошо запеленать малыша. Это требует тренировки. Надо, чтобы пеленка была не слишком стянутой, но и не слишком свободной. Чтобы проверить, просуньте палец между пеленкой и телом. Если пеленка слишком болтается, закрепите ее с помощью ленты в несколько оборотов. Туалет лица. Повязываю малышу чистый слюнявчик. Провожу по личику ваткой, смоченной в теплой кипяченой воде, смягчающем туалетном молочке или в розовой воде. ушки прочищаю жгутиком из ваты.